Глава 12. Прежде чем представить на суд соратников план, исполнять который втайне предстоит именно им, я рассказал без утайки все, что только сумел выяснить о наших врагах. Первое и самое главное — время вторжения. Здесь никакой конкретики не было, так как не существовало четких норм и правил. Обычно это делали, когда достаточно разогревали публику и большое количество желающих включиться и потратить свои кровные денежки, или что там их заменяет у эдарианцев, давали знать о себе организаторам этого шоу. Второй важный момент — дождаться, пока будут построены крепости и цитадели, а сами люди стремительно укрепятся и уничтожат большую часть заразы. Чем меньше зомби и чем больше крепостей, тем выше шанс на то, что вторжение состоится. Причина простая. Если не будет даже крепостей, то не будет и локаций для широкомасштабной охоты. Не будет, как у нас было принято говорить в таких случаях, ивентов, событий, на которые с радостью запишутся самые преданные фанаты игры. А значит, если мы хотим, чтобы наступление произошло как можно позже, мы должны оттягивать постройку крепостей и не слишком спешить с зачисткой регионов от зомби. Мы будем создавать зоны, в которые будем направлять орды и контролировать их в этих регионах, понемногу отправляя охотников и зарабатывая очки достижений. Второй важный этап нашего плана — создание крепких опорных пунктов, бункеров и накопления, накачка оружия за счет восстановления уже существовавших производств, которые мы обязаны воскресить. Это будет нужно для противодействия вторжению, которое все равно случится. К сожалению, есть вещи, которых мы не можем избежать, если хотим получить хотя бы надежду. Третий сверхважный фактор и едва ли не единственная слабость наших врагов — вода. Они не видят со сканеров на орбите, что происходит за водной преградой. Сама их планета практически не имела водных ресурсов, и они практически не сталкивались с ее влиянием на сканирующее оборудование. Саму воду они видят, а вот объекты под водой нет. Мы не сильно от них отличаемся в этом плане, но мы молодая цивилизация. Если Куба и ее терминалы с базами, построенными на Земле, им видны, и они легко сориентируются, отправив туда десант охотников, то вот наш корабль будет едва ли заметен, если отправится в открытое море. Вода создает помехи их оборудованию, размазывая картинку. К нашему сожалению, помимо сканирования, они еще обладают наблюдательными пунктами, которые массово кружат вокруг наиболее интересных мест, где активно ведутся бои и сражения. По сути своей, это дроны с камерами, использующие терминалы в качестве антенн для связи с кораблем на орбите. Обычно они не подлетают к самой Земле, давая вид боя сверху, либо зависая на каком-нибудь небоскреме панорамную картинку идущего боя зомби против людей. И совсем уж редко опускаясь пониже. В небеса обычно не стреляют, но в случае, если маскировку развеют и шальная пуля попадет по такому невидимому глазу оператора, которыми, к слову, управляют вручную наши хитиновые шоумены, то взрыв уничтожит улики. Да и кто поймет по осколкам техноустройства, что оно из себя представляло и откуда взялось. Мало ли какая гадость из терминала потенциальными врагами используется. Так что шанс попасться с кораблем, который то и дело причаливает то к одному порту с наблюдателями, то к другому, весьма велик. Идея города на воде становится уже не такой привлекательной. Ведь стоит им получить координаты, как без проблем тысячи участников примут новый вызов и отправятся на миссию с пометкой «Сложная». Но что если сделать базу в месте, которое изначально не привлекает никакого внимания? Потенциальных мест хватает. Во-первых, Антарктида. И весь вопрос в том, будет ли там хоть один терминал в какой-нибудь научно-исследовательской базе. Если да, прекрасно. Лед, как и вода, размывает изображение и не дает конкретики врагу, а искать через глаза вручную при помощи операторов — такое себе занятие, с минимальным шансом на успех. Для меня наличие такой вот бреши в их космическом и сверхразвитом существовании казалось нонсенсом, но Лош уверил меня, что они просто считают эту проблему слишком мелкой и незначительной, не способной повлиять на общий расклад, и поэтому им просто неинтересно сколь-либо вкладываться в новые направления исследований с сомнительной пользой. Конечно, они не стоят на месте, и вполне возможно, вскоре смогут исправить это упущение. Но пока что для них что водные, что ледяные планеты — табу. Неинтересное и бесполезное табу, существование которого они игнорируют. По их мнению, воды и жидкостей, схожих с ней, должно быть ровно столько, чтобы эволюционировала жизнь, чтобы пещеры обросли мхом и питательные ресурсы позволили им заправить картриджи в аппарате для выращивания хитиновых клонов. А планеты вроде нашей они называют планетами излишеств, с ограничениями в части добычи полезных ископаемых. Тот же Марс для них в 1000 раз привлекательнее. Вторым потенциальным местом для строительства базы, в которой появится космодром, станет территория планеты с остатками вечной мерзлоты. Уверен, что хотя бы один терминал мы найдем в России или Канаде. Может быть, на Аляске. Города на ледяных подушках не особо часто строили. Слишком опасно. Но поселения были и есть. Жить в таких почти невозможно в это суровое время. Ресурсов вокруг мало. Интереса для охотников никакого. Но кто знает, может и удастся найти такое заброшенное место. Я точно постараюсь сделать все. Буду использовать дроны и собирать по крупицам информацию, чтобы, найдя такое местечко, принести туда втайне сборщик, что находится в руках Роберто, и за кратчайшие сроки поставить там тайную базу. Цитадель ведь можно построить и по уникальному проекту, но не с водным, а ледяным куполом, под которым будет нормальная площадка для жизни персонала и подготовки нашего отряда призраков. 14-й пункт терминала, до которого мало кто развивался и доживал в предыдущих столкновениях, называется коротко и красочно «Оружие судного дня». Те самые средства массового поражения прошлого и будущего. Ядерное оружие — лишь небольшой и далеко не самый эффективный способ уничтожения всего живого. По словам Лоша, там мы найдем оружие, способное изменить ход войны, но только в том случае, если будем способны ударить им не по вражескому десанту, уничтожая свою собственную планету, а непосредственно по одному из трех кораблей. Неважно, какой именно. Если мы доставим туда оружие и отряд упакованных по максимуму добровольцев, что доставят его до уязвимых зон, мы должны уничтожить корабль, пусть это и кажется практически нереальным. 15-й пункт терминала — космодром. Потенциальный способ спастись остаткам цивилизации и запустить строительство космического корабля. По словам Лоша, никто и никогда его не то чтобы не строил, но даже не открывал. Я спросил у него, откуда же ты тогда о нем знаешь? На что он ответил, что большая часть космодромов эдарианцев на захваченных планетах была построена как раз при помощи терминалов. Они ведь тоже получают очки достижений за наши смерти. И основная часть их десантного флота — это построенные при помощи сборочных линий перерабатываемых ресурсов корабли из терминалов. А значит, нам будет доступна покупка корабля, который должен быть в десантных модулях вторженцев. Лош обещает помочь скрыть наш корабль после взлета. Мол, он сделает все, что только есть в его силах, чтобы он долетел. Но по-хорошему нам надо поступить иначе. Афина уже адаптировалась с терминалами. За счет них работают многие технологии инопланетян. Если нам удастся захватить во время вторжения хотя бы один десантный корабль, дать ей время, возможно, она сумеет взломать их защиту и прорваться внутрь, открывая для нашей десантной команды ворота на борт одной из трех космических громадин. Возможно, и ИРС поспособствует нашему проникновению. Лучше иметь боевой ИИ, штурмуя вражеский корабль, чем не иметь его. Значит, наш план в двух словах — заработать миллионы очков достижений, пару сотен, не меньше. Найти забытый никому не нужный терминал в жопе мира, где нет никакого интереса ни для нас, людей, ни для этих эдарианцев, а лишь полные поля помех. Там создать скрытую за стальным куполом военную базу, обложенную как иглу эскимосов льдом и снегом. Штамповать там оружие массового поражения, способное устроить Армагеддон на Земле. Дождаться вторжения и под шумок взлететь, прикидываясь хитиновыми ублюдками, проникнуть на борт и взорвать к чертям собачьим их корабли, переуточнил Роберто. Но в двух словах так. Чтобы база работала, потребуется переброска 1000 высококлассных специалистов. Для этого нам потребуется дубликатор Атланты и боевой костюм Натальи с его модулем маскировки. Вернее, сам маскировочный модуль. Мы снижаем искусственно темп уничтожения зомби по всему миру, для чего нам необходимо резко нарастить наш флот, силу и влияние в различных уголках Земли, взять под контроль крупнейшие анклавы, найти таких же, как я, перерожденцев, погибавших в чужих мирах, о которых мне говорил Безносый, укреплять одни районы на планете и приводить в запустение другие, чтобы твари подумали, что мы все еще слишком далеки от победы. «Это безумие, но оно мне по душе», — улыбнулся, сверкая всеми своими белоснежными зубами мексиканец. «Я в деле», — быстро согласилась Наташа. «Я могу помочь в России, найти нужных людей и информацию». «Ареса мы как достанем?» — поинтересовался Фернандо. «И что он вообще из себя представляет?» «Нужно разведывательные миссии направлять на Аляску и Канаду», — задумчиво произнес Стивен Хинг. «Наш приоритет — создание теневого правительства с искусственными воинами среди выживших. Это практически нереально. Нам понадобится помощь других сильных лидеров крупнейших группировок. Такие, как генералы Адамс и Сантьяго, обязаны нам помогать, используя все свои ресурсы в наших общих целях. Возможно, придется ставить их в известность, как и других игроков по всему миру. Еще надо бы как-нибудь попытаться доказать, что это не просто воспаленная фантазия», — сказал мудрую мысль Хван. «С этим можно не спешить. Есть еще четверо таких же, как я. Уверен, они, пусть и не знают, что именно происходит, стремятся делать то же, что и мы. Я знаю о французском генерале, собравшемся спасти сперва всю Францию, а следом и Европу. Еще один где-то в России, один в Китае был и один в Африке. Но по-последнему, говорят, толку мало. Он в Нигерии, и там... ад. Там даже одежды практически нет против зомби. А люди, выжившие, как с катушек слетели. Хуже только в Индии. Так что каждый делает, что хочет и что может, пусть все выглядит натурально. У нас будет время встретиться с ними, поговорить и задать нужный нам вектор войны с зомби, если мы выполним поставленные перед нами задачи. Цель номер один — тотальная доминация в регионе и неидеальная очистка земель. Панама будет свободной, но на ее территории мы построим свои зомби-ленды, в которых и будем обучать солдат, заодно демонстрируя невероятные трудности нашим наблюдателям. Хорошо, что они не могут слушать наши разговоры. Я был почти уверен, что терминалы — это их шпионы, и все, что происходит в них, будет перед глазами тех, кто их отправил». Идрис был молчалив большую часть собрания, но верно заметил этот крайне важный нюанс. «Они видят лишь общие данные. Скоро терминалы ждут небольшие изменения, как только у нас станет 5 миллионов подданных. Мы официально зарегистрируем в терминале нашу группу круизеров, и у эдерианцев перед глазами будет таблица лидеров среди земных групп, или еще их называют фракции, по типу новых государств». «Что? Это еще что за изменения?» — удивился Хван. «Ничего важного, обычный элемент шоу для них. А вот для нас крайне полезная опция. Они будут видеть наше название, самоидентификацию и количество терминалов под нашим контролем. Кстати, именно поэтому тайную базу буду строить не я, а кто-то из вас, выйдя из круизеров. Так она останется для них незаметной». «Да, без этого кошелька для ОД было бы трудно. Но сделаем, что еще сказать, если надо будет, все сделаем», — похлопал себя по металлическому кейсу на бедре Роберто. «Мы его продублируем, как только Атланта станет нашей, не обольщайся». «Ну вот, опять босс превращает невероятного и уникального, ослепительного и великолепного Роберто Аугусто Чиназеса в серую и блеклую тень. Так неинтересно». «Не переживай, когда победим, мы твоему легендарному кофе памятник поставим», — обнадежил я его и поднялся из-за стола. «Ну, вперед, ребята, война болтовнёй не выигрывается. Что там с панамцами, они созрели?» 2 часа, как ждут нас на переговорах, босс», — ухмыльнулся Фернандо. «Но бывают дела поважнее, чем их попытки нарисовать перед нами свою фальшивую независимость. Тогда вперед, нам нужен новый союзник с ограниченными правами». Спустя 4 дня. Овальный кабинет в резиденции президента Панамы. «Историческая справедливость никогда еще не была так благосклонна к жителям нашей страны. Я с удовольствием ставлю свою подпись под союзным договором с Межгосударственным альянсом под патронажем круизеров, гарантом стабильности нашего региона, а вскоре, я надеюсь, и всего мира. Пусть мир, что пришел в наш дом, поскорее доберется до всех, кто в нем так нуждается, а мы сделаем все от нас зависящее, чтобы безопасность, еда, вода и спокойный сон были у каждого жителя Панамы и тех, кто придет к нам в час нужды, прося о помощи». Под прицелом сотен телекамер произнес глава антикризисного военного правительства страны, широким взмахом подписывая последнюю страницу договора о мире и гарантиях безопасности народу Панамы, после чего показал его всем журналистам, приглашенным на торжественный прием. Еще бы телевидение работало нормально, но да ничего, для хроники пойдет. Упрямые они. Почти 3 дня сражались за каждую строчку в документе, но все же мы их продавили по ключевым пунктам и закончили эту бумажную эпопею. Больше я этим заниматься не хочу, если честно. Устал. Вымотали меня панамцы морально не меньше, чем разговор с Лошем Зоком. Но теперь все позади. Ну, почти все. Осталось лишь уничтожить 90% зомби, а остальных конвоировать при помощи светозвуковых ловушек к городам, которые по своей сути были бесполезными, не имея ни ресурсов, ни пахотных земель, ни терминалов. Запустить, замуровать, организовать блокпосты и построить высокие железобетонные стены, которые им не пройти, по крайней мере, не с той численностью, что есть. Задача эта весьма творческая и сложная. Но Афина и соратники уже что-то придумали, так что я не переживаю и с радостью передаю эту задачу в их руки. Зомбинные гетто стали одной из причин жарких споров и затянули переговоры слишком сильно. Панамцы не желали, чтобы зомби были на их земле даже в самом минимальном количестве, и было слишком тяжело объяснить им, не выдавая подробностей, зачем нам это надо. Удалось кое-как объяснить, что это такие тренировочные лагеря для будущих бойцов и исследовательские зоны. Мало ли, какие еще нашествия могут произойти. Я взялся за договор с другой стороны и тоже позировал перед камерами, улыбаясь. «Ну что же, а теперь давайте займемся исполнением этого договора. Господа, на праздничном банкете меня не будет, но как только Панама будет свободна, я сам лично все организую и приглашу каждого из вас на этот великий праздник освобождения вашей замечательной страны». Легкий поклон в сторону телекамер был моим последним показушным элементом, после которого я точно решил, что мне нужен свой представитель для подобных мероприятий, желательно с голливудской улыбкой. «Роберто, теперь ты будешь мучиться, купаясь в овациях и аплодисментах, а не я», решил я сам для себя, назначая своему бывшему телохранителю новую титульную должность. «Господин, изменения в терминале. Мы можем зарегистрировать нашу группу», прорвалась сквозь мысли Афина и принесла новую хорошую новость. «Отлично. Давно пора. Безнос и обещал, что это сильно поможет нам на нашем пути к господству в регионе. Посмотрим, что он имел в виду».